Дамы свернули на узенькую улочку, прошли мимо индийского ресторана с резными дверями темного дерева и огромным медным слоном в витрине и увидели табличку с надписью «Отель Манифик». Стараясь не бросаться в глаза, Надежда заглянула сквозь стеклянную дверь в холл отеля. Этот, с позволения сказать, холл был таким маленьким, что в нем едва ли поместились бы одновременно больше 5 человек. За стойкой дремал обычный для этого района молодой араб, а перед ним стояла Аня Шипова, занятая своим обычным делом — попытками успокоить своего несносного ребенка. Так. Надежда вытащила из-за дверной ручки засунутую туда газету и, прикрыв ею лицо, как делают обычно шпионы в кино, сказала Рите: «До назначенного времени осталось 5 минут». В холле они разговаривать не будут. Там слишком тесно. Все видно и слышно каждое слово. Одно из двух. Или они поднимутся к ней в номер, или зайдут в какое-нибудь кафе поблизости. Я думаю, что второе более вероятно. Человек, который придет навстречу, не захочет идти в номер. Хотя бы из-за ребенка. В кафе его можно занять каким-нибудь десертом и спокойно поговорить. Кроме того, номер может прослушиваться. А если он приедет на машине и сразу увезет их? Не будем думать о худшем. Мне кажется, он, тот, кто придет к ней, должен сначала хотя бы проверить, что она именно та, кого он ждет. Да и ей нужно дать время собраться. Излишняя поспешность всегда выглядит подозрительной, так что, Ритуль, ты выходишь на первый план. Постарайся проследить за ней, а я буду поблизости. Ну, вот в этой кондитерской. Надежда Николаевна зашла в маленький магазинчик напротив отеля и поняла, что с ее стороны это было большой ошибкой. На полках лежало столько пирожных, круассанов и булочек, что у нее засосало под ложечкой. Особенно восхитительно выглядели фруктовые корзиночки. По-французски «тар-фрюи» с клубникой и ананасами, с малиной и киви, с персиками, ежевикой. «Да», — подумала Надежда Николаевна, — «черт-то с два в этой Франции похудеешь. Столько соблазнов, что скоро ни в одно платье не влезу. Как же эти подлые француженки умудряются не толстеть при наличии таких кондитерских магазинов на каждом углу?» Оторвавшись от соблазнительных полок и, выдержав все ж характер, Надежда выглянула на улицу. Рита, то есть молодая мусульманка, закутанная до самых глаз, внимательно изучала витрину винного магазина. С ней попыталась заговорить, явно в воспитательных целях, полная пожилая алжирка, но Рита изобразила глухонемую. В это время к дверям отеля подошел крупный, рыжеволосый мужчина. Рита чуть не уткнулась носом в витрину. Рыжий здоровяк вошел в отель и буквально через минуту вышел наружу, вежливо придерживая под локоть Анну Шипову. Малолетний разбойник плелся следом, обдумывая очередной теракт. Надежда облегченно вздохнула, пока ее расчет оправдывался. Молодая мусульманка оторвалась от винной витрины, видимо, вспомнив завет Аллаха, и тихонько тронулась за объектом наблюдения. Надежда еще раз с сожалением полюбовалась корзиночкой с малиной и ананасом и вышла из кондитерской, издали наблюдая за событиями. Пройдя 2 квартала по улице Жерандо, Анна с ребенком и новым знакомым вошли в одно из бесчисленных маленьких кафе. Рита, чуть помедлив на пороге, зашла следом. Теперь Надежде оставалось только ждать. Она хотела вернуться в кондитерскую, но подумала, что это будет слишком тяжелым испытанием, и вместо этого заскочила в винный магазин, витрину которого только что изучала Рита. Хозяин, араб, как и все вокруг, кроме Надежды, о чем-то негромко разговаривал со своим соотечественником. Надежда разглядывала бутылки, краем глаза посматривая на улицу. изучение винного магазина оказалось неожиданно познавательным. Она прочла надпись «Бордо» на бутылках белого вина. Прежде она думала, что «Бордо» бывает только красным. Хозяин закончил беседу и подошел к посетительнице, задав ей по-французски какой-то вопрос, из которого она поняла только слово «мадам». Ответив ему единственным французским словом, которое она смогла вспомнить, «мерси», она увидела в окно торопливо проходящую по улице Риту. Увернувшись от хозяина магазина, который в ответ на ее «мерси» разразился длинным трагическим монологом, Надежда Николаевна выскочила на улицу и окликнула свою молодую подругу. Рита сделала ей знак идти следом и пошла вперед еще быстрее. Только выйдя на бульвар Клиши и смешавшись с толпой, она замедлила шаг, и Надежда поравнялась с ней. — Ты куда так несешься? Они шли следом, и я не хотела, чтобы нас видели вместе. — Ну как, удалось что-нибудь разузнать? — Еще как! В голосе Риты звучала явная гордость. В общем, я вошла в кафе следом за ними, села за соседний столик к ним спиной, слышала хорошо. Единственное, что мешало, — это ее гадкий ребенок, который все время ныл и клянчил что-нибудь. Вот скажите, Надежда Николаевна, за что бедной женщине такое наказание? — Маргарита! — угрожающе начала Надежда. — Разве мы с тобой не партнеры? Так чего ты тогда тихоришь информацию? Рита устыдилась или просто сделала вид? Они разговаривали громко. Наверное, мысли не допускали, что в Париже, да еще в этом арабском квартале, кто-то может понимать по-русски. Этот рыжий мордоворот русский? Говорил без акцента, хотя она и называла его мсье Поль. Ну о чем говорили-то? Ты не тяни! Мсье Поль сказал Анне, чтобы завтра она к 8 утра была готова. Он за ней приедет на машине и сразу повезет на Лазурный берег. Там ее якобы ждет, не дождется жених-бизнесмен. И эта дура поверила. Вместо ответа Рита выразительно пожала плечами. — И что мы будем делать завтра? — Они уедут на машине. — А Ирка моя на что? — обрадовалась Надежда. — Мы договаривались, что она за мной через 3 дня приедет. Но раз такое дело... то вызвоню ее на завтрашнее утро. У нее машина, все будет в лучшем виде. Надежда остановилась, огляделась по сторонам и решительно повернула назад. — Вы куда? Рита попробовала остановить ее. — Давай проследим за этим рыжим. Он заметный, в здешней черноволосой толпе виден издалека. Может, хоть номер машины его узнаем? Да он уж наверняка уехал. Ну, уехал так уехал, а если нет, хоть что-нибудь разведаем. Только ты платок сними, а то он такой яркий, что мсье Поль издали тебя заметит. Рита, подчинившись Надеждиному энтузиазму, сняла платок и пошла за ней, хотя на лице у нее было явное несогласие. Свернув на улицу Жерандо, Надежда схватила Риту за руку и прижалась к стене. Вот он! Действительно, рыжий здоровяк стоял в нескольких шагах от входа в отель «Манифик» и разговаривал по мобильному телефону. Покосившись на Риту, Надежда тяжело вздохнула и прошептала: «Больно уж, платье у тебя заметное. Сами выбирали», — злорадно ответила Рита. Рыжий закончил разговор, спрятал телефон и зашагал к бульвару Клиши. Надежда нырнула в дверь парикмахерской и затащила за собой Риту. Хозяйка, скучавшая в кресле с журналом в руках, оживилась, но мсье Поль прошел мимо, и Надежда снова выскочила на улицу.